Глава восьмая. Отказ. Лире надо было привыкать к своей новой биографии, а дело это не одного дня. Узнать, что лорд Азриэл твой отец — одно. Признать же миссис Колтер своей матерью было отнюдь не так легко. Месяца два назад, понятно, радовалась бы, но теперь ее это смущало. Но таков уж был ее характер, что долго расстраиваться из-за этого она не могла. Кругом необследованный болотный город и множество цыганят, которых надо удивлять. Не прошло и трех дней, как она уже мастерски, ей казалось, плавала на лодке с шестом и собирала вокруг себя шайки ребят рассказами о своем могучем отце, несправедливо заключенном в тюрьму. И вот однажды вечером на ужин в Иордане был приглашен турецкий посол. А у него был приказ самого султана убить моего отца. Так? А у него был перстень с пустым камнем, в котором был яд. И вот подали вино. И он как бы протянул руку над бокалом моего отца, а сам высыпал туда яд. Так быстро, что никто больше не заметил. «Только... а какой яд?» — спросила девочка с худым лицом. «Яд особенной турецкой змеи», — выдумывала Лира. «Ее подманивают игрой на дудке, а потом бросают ей губку, пропитанную медом. Змея кусает ее и не может вытащить зуб». Тогда ее ловят и выдаивают из нее яд. В общем, отец увидел, что сделал турок, и говорит: «Джентльмены, я предлагаю выпить за дружбу между Иордан-колледжем и колледжем Измира, потому что посол был сам из этого колледжа. И чтобы закрепить нашу дружбу, — говорит он, — мы обменяемся бокалами». И посол теперь в безвыходном положении. Отказаться нельзя, потому что это будет смертельное оскорбление. И выпить нельзя, потому что вино отравлено. Он весь побледнел и упал в обморок прямо за столом. Очнулся, все сидят вокруг, смотрят на него. И ждут. Значит, либо ему пить, либо признаваться. И что он сделал? Он выпил. Целых пять минут умирал и все время мучился. Ты сама видела? Нет, девочек не допускают за главный стол. Но потом видела его труп, когда его положили. Кожа у него сморщилась, как старое яблоко, а глаза вылезли из головы, их пришлось заталкивать обратно. И так далее. Тем временем на окраинах болот полиция стучала в двери, обыскивала чердаки и сараи, рылась в бумагах и допрашивала всякого, кто мог видеть светловолосую девочку. А в Оксфорде обыски шли еще более яростные. Иордан-колледж прочесали сверху донизу, от самой пыльной кладовой до самого темного подвала. Такая же участь постигла колледжи Гавриила и Святого Михаила, и главы колледжей написали совместный протест, настаивая на своих древних правах. О розыске Лира могла догадаться только по нескончаемому гудению газолиновых моторов в небе, где сновали дирижабли. Самих их не было видно, потому что тучи висели низко, а по уставу воздушные корабли должны были держаться на определенной высоте над болотным краем. Но кто знает, какие хитрые шпионские приборы могли быть у них на борту? Заслышав их, она старалась спрятаться или прятала свои заметные светлые волосы под клеенчатым капюшоном зюйдвестки. И расспрашивала Макосту обо всех подробностях своего рождения. Детали складывались в мысленную картину, еще более яркую и отчетливую, чем ее выдуманные истории. Она снова и снова переживала бегство из цыганского домика, сидение в чулане, снова и снова слышала хриплые голоса соперников, лязг сабель. «Сабель! Господи, девочка, тебе приснилось!» — сказала Макоста. «У мистера Колтера был пистолет, а лорд Азриэл выбил его из руки и свалил мистера Колтера одним ударом. Потом было два выстрела». «Как же ты не запомнила? Должна была бы, хоть и маленькая». Первым выстрелил Эдуард Колтер. Он дотянулся до пистолета и выстрелил. А потом выстрелил лорд Азриэл. Он снова вырвал у него из руки пистолет. Попал ему прямо между глаз и вышиб мозги. А потом говорит спокойно, как ни в чем не бывало: «Выходите, миссис Коста, и несите ребенка, потому что ты подняла такой крик. И ты, и этот твой Дэймон, хором, он взял тебя, посадил на плечи и стал прохаживаться мимо мертвеца, спокойный и веселый, потребовал вина, а мне велел замыть пол». Прослушав эту историю 4 раза, Лира уверилась, что помнит все сама, и даже стала добавлять кое-какие подробности о цвете костюма мистера Колтера, о плащах и мехах, висевших в чулане. Макоста смеялась. А оставшись одна, Лира вынимала аллитиометр и вглядывалась в него, как в портрет возлюбленного. «Значит, у каждой картинки несколько смыслов. Неужели она в них не разберется? Но разве она не дочь лорда Азриэла?» Вспомнив, что говорил Фардер Корам, она старалась сосредоточиться на 3 символах, взятых наугад, и наставляла на них 3 стрелки. Оказалось, что если просто держать аллитиометр на ладони и глядеть на него как-то особенно лениво, при этом думая о нем, длинная стрелка начинает двигаться упорядоченнее. Она не блуждала, как придется, по кругу, а плавно переходила с одной картинки на другую. Иногда она задерживалась на 3, иногда на 2, иногда на 5. И хотя Лира ничего не понимала, это занятие доставляло ей глубокую тихую радость, прежде ей незнакомую. Пантелеймон наклонялся над круглой шкалой, иногда в виде кота, иногда в виде мыши, и поворачивал голову вслед за стрелкой. Раз или два оба они улавливали какой-то проблеск смысла, далекого и проглянувшего неожиданно, будто солнечный луч пробился сквозь облака и озарил величественную панораму холмов. И каждый раз при этом Лира испытывала трепет, такой же, какой вызывало у нее всю жизнь слово «север». Так миновали 3 дня в непрерывной беготне между скоплением лодок и Заалем. Наступил вечер 2-й сходки. Зааль был набит еще плотнее, чем в прошлый раз, если это вообще возможно. Лира и Коста успели занять места в передних рядах. И когда мерцание огней в лампах показало, что зал заполнен, на помост вышли Джон Фа и Фардер Корам и сели за стол. Джону Фа не пришлось призывать к тишине. Он просто положил свои огромные ладони на стол, посмотрел на людей внизу, и гул стих. «Хорошо», — сказал он. «Вы сделали, как я просил, и даже лучше, чем я надеялся. Пусть главы шести семей поднимутся сюда, передадут свое золото и подтвердят свои обещания. Николас Рокби, ты первый». На помост поднялся коренастый, чернобородый человек и поставил на стол тяжелую кожаную сумку. «Это наше золото», — сказал он, — «и мы выделяем 38 человек». «Спасибо, Николас», — сказал Джон Фаа. Фардер Кором что-то записал. Первый человек отошел назад, и Джон Фаа вызвал следующего, потом еще одного. Они выходили, ставили сумку на стол и объявляли число людей, выделенных для спасательной партии. Коста принадлежали к семье Стефански, и, конечно, Тони был одним из первых добровольцев. Лира заметила, как его Дэймон Ястреб переступал с ноги на ногу и расправлял крылья, пока Стефански клал на стол деньги и объявлял о наборе 23 человек. Когда все шестеро глав семей прошли перед столом, Фардер Кором показал свой листок Джону Фа, и тот, поднявшись, снова обратился к людям. «Друзья, мы набрали 170 человек. Я горд и благодарю вас. Что касается золота, то, судя по весу, вы сильно опорожнили свои сундуки, и за это я тоже душевно благодарю вас. Теперь мы сделаем следующее. Мы зафрахтуем корабль, отправимся на север, найдем детей и освободим их. Насколько мы понимаем, нас ждет бой. Для нас он не первый и не последний, но мы никогда еще не сражались с людьми, которые похищают детей, и мы должны проявить незаурядную хитрость. Но без наших детей мы не вернемся. «Мы слушаем, Дирк Врис». Внизу поднялся человек и сказал: «Лорд Фа, вы знаете, зачем они захватили детей?» «Мы слышали, что это имеет отношение к теологии. Они ставят опыт, но какой именно, мы не знаем. Говоря откровенно, мы не знаем даже, вредит ли это детям. Но так или иначе, добрые у них намерения или худые, они не имеют права рыскать по ночам и вырывать ребенка из сердца его семьи. Слушаем, Раймонд Ван Геррит». Встал тот, кто говорил на первом собрании. «Лорд Фа, этот ребенок, которого разыскивают, сейчас он сидит в переднем ряду. Я слышал, что в домах у людей, живущих в окрестностях болот, переворачивают все вверх дном. Я слышал, что из-за этого ребенка как раз сегодня в парламент поступило предложение отменить наши древние привилегии». «Да, друзья», — сказал он в ответ на возмущенный ропот, — «они хотят провести закон, который лишит нас права свободно приезжать в болото. И вот что мы хотим знать, лорд Фа. Кто этот ребенок, из-за которого нам грозит такая неприятность? Это не цыганский ребенок, насколько я слышал. Почему ребенок земледеров подвергает нас такой опасности?» Лира перевела взгляд на массивную фигуру Джона Фа. Сердце у нее стучало так, что она едва расслышала его первые слова. «Говори все до конца, Раймонд. Не стесняйся, — сказал он. — Ты хочешь, чтобы мы отдали ребенка тем, от кого он бежал, так?» Стоявший упрямо нахмурился, но не ответил. — «Ну, может быть, ты и отдал бы, а может быть и нет, — продолжал Джон Фа. — Но если кому-нибудь здесь нужен довод в пользу доброго дела, учтите вот что. Эта девочка дочь не кого-нибудь, а лорда Азриэла. Для тех, кто забыл, именно лорд Азриэл ходатайствовал перед турками и отстоял жизнь Сэма Брукмана. Это лорд Азриэл предоставил цыганам право свободного прохода по каналам, пересекающим его земли. Это лорд Азриэл провалил биль о водных путях в парламенте к великой пользе для нас. Это лорд Азриэл днем и ночью трудился в наводнение 53-го года и дважды бросался в воду, чтобы вытащить малолетних Рууда и Нелли Купман. Вы забыли? Позор! Позор вам! Позор! А теперь лорда Азриэла держат узником на самом дальнем, самом холодном и темном краю ледяной пустыни, в крепости Свальборда. Надо ли объяснять вам, какие создания его там сторожат? А у нас на руках его малолетняя дочь. И Раймонд ван Герет готов отдать ее властям в обмен на сколько-то дней тишины и покоя? Это так, Раймонд? Встань и отвечай нам. Но Раймонд ван Герет уже опустился на место, и ничто не могло заставить его подняться.